Глава 7. Офис авантюриста. Следует отметить, что все обитатели правительственного квартала, или почти все, наслышаны о Геннадии Балашове и его агентстве недвижимости «Липке», поэтому тоннам листовок совершенно не удивились. «Майн кампф» для Украины шуршал под ногами прохожих, мялся в руках любопытных, кочевал из сумки в сумку, со скамейки на скамейку, с тротуаров на бордюры и обратно. «Политику, наверное, пошел. Пускай нам лучше подъезды отремонтируют, а то мусорить каждый может. А вам лишь бы стены покрасить и гречку получить. Человек правильные вещи пишет. Про Гитлера тоже когда-то так говорили», – судачили между собой местные жители, читая агитки. Время от времени центральная улица города, упиравшаяся в здание правительства Украины, мужественно принимала на себя удар очередной волны креатива экс-депутата Верховной Рады третьего созыва Геннадия Викторовича Балашова. Арт-перформансы, инсталляции, разборки и стройки с периодичностью раз в полгода проходили возле его офиса на углу Шелковичной и Институтской, чем изрядно развлекали публику. А началось все с незаконного переноса милицейской будки. История первая. Стратегическая будка. Геннадий Балашов стремился основаться в правительственном квартале как можно ближе к главному сосредоточению денежных ресурсов и власти страны. Последний его офис располагался буквально в нескольких десятках метров от здания Верховной Рады на перекрестке, где ежедневно проезжали правительственные кортежи президентами и премьер-министрами на борту. Но вот незадача. Перед фасадом росли высокие ветвистые деревья, а рядом находился пост ГАИ с пунктом управления светофором, и они, как нельзя не кстати, перекрывали рекламу агентства недвижимости «Липки». Геннадий Викторович, долго не раздумывая, обратился в ГАИ и попросил перенести милицейскую будку, стоявшую там еще с брежневских времен, но переговоры быстро зашли в тупик. По словам представителей правоохранительных органов, стратегический объект хоть и занимал всего пару квадратных метров, но имел исключительное значение для безопасности первых лиц страны и вообще защиты демократии в Украине. Перенос подобного рода зданий – дело хлопотное, поскольку разрешение может выдать только министр МВД с личной подписью главы государства. И это в итоге потребует преображения всего генерального плана города. В общем, проворная на первый взгляд затея становилась совершенно бесперспективной. Но авантюрный дух Балашова, как всегда, оказался сильнее государственных запретов. «Идем ва-банк», – сказал однажды Геннадий Викторович. Операция по переносу стратегически важного объекта заняла 15 минут и обошлась, с его слов, в $800. Предварительно узнав график работы гаишников, авантюрист подготовил коварный план действий. Дождавшись окна между сменами постовых, техник отключил в будке электричество, а строительный кран развернул стрелу. Неприкасаемая будка взлетела над главным перекрестком страны и приземлилась на противоположной стороне улицы. Как же сильно удивились гаишники, пришедшие принимать пост номер один страны. Мало того, что он переехал, пульт управления со светофором, оставшийся на той стороне, не работал. О чем тут же было доложено начальству. Переполох достиг верхних эшелонов власти. Самовольный перенос поста посчитали оскорблением чуть ли не всего управления рыцарей полосатого жезла. Будку объявили знаменем полка и начали разыскивать злостного хулигана. На место происшествия выехало 3 машины ГАИ во главе с грозным полковником, отвечающим за хозяйственную часть. Хулиган явился в своем собственном Mercedes-Benz купе и начал вежливо объяснять, что вот так получилось. Будка загораживала рекламу, на что военный задал риторический вопрос: «Вы что, охерели?» После чего добавил, что ли хулигану светит уголовное дело. Долго ли, коротко ли, разговор возле будки перешел в мирное русло, конфликт постепенно заминался, и Балашову в ультимативной форме предложили компенсировать моральный ущерб, нанесенный ГАИ. Это включало в себя ремонт и покраску будки, перемещение на другую сторону улицы пульта управления светофором и, конечно, денежное вознаграждение сотрудникам правоохранительных органов за истрепанные нервы. На следующий день, чувствуя легкую наживу, налетели районные власти, отвечающие за светофоры. Они предложили авантюристу перекопать перекресток, чтобы проложить электричество на другую сторону улицы, но к их огромному разочарованию Балашов нашел более экономное решение. Теперь милицейская будка перегораживала Правэксбанк тогдашнего мэра столицы Леонида Черновецкого. Но он, по всей видимости, либо не заметил перемен, либо не придал им особого значения. Честь полка стоила 800 долларов. История вторая. Евролужайка. После того, как досадные помехи благополучно переехали через дорогу от офиса Балашова, его намерения создать свою Европу за порогом стали реальнее. Сделаем небольшое лирическое отступление, чтобы объяснить, о чем идет речь. Геннадий Викторович, будучи горячим сторонником всего того, что принято называть европейскими ценностями, украшает свою территорию флагами ЕС, демонстрируя миру свою принадлежность к цивилизованному, развитому обществу. Получается не очень убедительно, учитывая, что также открыто во всеуслышание Балашов заявляет, что он профессиональный рейдер, на счету которого не одно предприятие. Зато чисто с эстетической точки зрения европейская символика выглядит модно и современно, да и в блогах шефа противоречий незаметно. Я европеец, я работаю в центре страны на пересечении улиц Шелковичной и Институтской. Перед моим окном европейская лужайка с развивающимся на ветру европейским флагом. Я объявляю свой офис европейской территории, свободной от коррупции и налогов. И пусть мимо меня еще проносятся азиатские кортежи чиновников, пусть вожди водят свои стада проплаченной биомассы вокруг парламента, но здесь территория Европы. Для воплощения в жизнь этого высокого замысла Геннадию Балашову пришлось пойти на очередную авантюру, вырубив деревья перед офисом без разрешения Киевсовета. Евролужайка нуждалась в свободной площади. Жильцы дома возмущались, но доказать ничего не могли. Липы исчезали глубокой ночью от рук неизвестных злодеев. Сам собственник агентства недвижимости «Липки» не сильно огорчался по поводу вандализма и принялся облагораживать территорию, обнеся зеленый ухоженный газон мраморным парапетом и установив-таки флаг ЕС. Еще спустя некоторое время вдоль фасада здания рядом с евролужайкой появилась яма шириной в 2 метра. Предприниматель-авантюрист, опять же без разрешительных документов, проиграв все суды, оборудовал подвал под своим офисом под салон красоты и благополучно сдавал его в аренду несколько лет подряд. А сейчас, когда пишутся эти строки, помещение арендует «Приватбанк». История третья. Корова и палатка. Люди смеялись и фотографировались. Огромная разноцветная буренка в натуральную величину паслась на углу улиц Шелковичной и Институтской. Пешеходы интересовались друг у друга, откуда она здесь. Говорят, Балашов выставил. Зачем? Он занимается разведением крупного рогатого скота? Нет, у него вроде агентство элитной недвижимости. А при чем здесь корова? Ну, знаете, у богатых свои причуды. Питая слабость к фаянсовым статуэткам коров и пребывая в поиске нестандартных идей для рекламы агентства недвижимости, Геннадий Викторович совместил приятное с полезным, выставив пластиковую пеструю корову на свою евролужайку. Пока радостные прохожие наслаждались оригинальной достопримечательностью, недоумевая по поводу ее появления, адрес и телефон агентства недвижимости «Липки», вывешенный за ней на фасаде дома, попадал в фотоальбомы, чтобы навсегда там остаться. Однако простоять искусственной буренке суждено было недолго. Наступил кризис, который до сих пор Балашов не хочет признавать. Продажи недвижимости остановились. Огромный кредитный долг давил на психику. Миллионер, пребывая в мрачном расположении духа, слушал группу «Провода», пил виски и злился на человеческую природу, которая заставляла людей безропотно расплачиваться за чужой бал жизни. Под раздачу попала несчастная буренка, которой написали на боку «Народ Украины» и безжалостно подвесили за шею на дерево перед офисом. После помаранчевой революции Балашов рядом с этой арт-инсталляцией разбил на своей лужайке военную палатку, чтобы поддержать мятежный дух нации против правительства и казнокрадов, обваливших гривну. А когда пришла весна, бунтарские настроения в обществе улеглись, Балашов решил избавиться от надоевших палатки и коровы. Но поскольку заниматься демонтажом не хотелось, Балашов сделал анонимный, полный возмущения звонок во властные кабинеты. В итоге всю грязную работу и абсолютно бесплатно сделали коммунальные работники, которые в 6 утра в сопровождении милиции снесли палатку и увезли парнокопытную, избитую любимицу прохожих в неизвестном направлении. История четвертая. Манекены, тапки и власть. Чтобы рассказать про все выдумки Балашова, не хватило бы и книги. На моей только памяти было несколько случаев. Один с портретом генерала Балашова, описанный в первой книге, второй с манекенами и флешмобом. Поскольку дублировать сюжет не хочется, главу «Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка» можно найти в интернете. Поделюсь историей «Брось тапком во власть». Как-то, обычным будним утром, придя на работу, по лихорадочному блеску в глазах шефа я поняла, что сегодня будет особенный день. «У тебя есть старые тапки, Полина?» спросил меня с порога Балашов. «Конечно!» А также древний неработающий холодильник «Донбасс» и лыжи, которыми никто не пользуется, как у любого уважающего себя гражданина, родившегося в СССР. «Принеси завтра, я имею в виду тапки старые», — уточнил Балашов. «Простите мое любопытство, зачем?» «Будем во власть бросать». «В какую власть, Геннадий Викторович? Почему именно тапками?» Шеф сделал вид, что не слышит моих вопросов, а я сделала вид, что выполню его просьбу. Что ж тут непонятного? Во власть так во власть. Тапки – значит тапки. Я терпеть не могла, когда шеф выражался пространно. Его поручения часто звучали почти как армейское «копать от забора и до обеда» и лишали меня как пиар-специалиста всякой возможности сориентироваться. Через сотрудников агентства я узнала, что Балашов купил несколько манекенов и поручил захватить из дома ненужную одежду и обувь. Со слов коллег получалось, что Геннадий Викторович задумал проводить что-то среднее между пикетом и флешмобом. Начало следующего рабочего дня было посвящено одеванию молчаливых пластмассовых пикетчиков в наши обноски, сопровождающими это действие шутками-прибаутками. Когда наши бойцы были готовы ринуться отстаивать права украинских граждан, а таблички со словами «Люди, не будьте манекенами» написаны, сотрудники агентства дружно стали выносить кукол на евролужайку Балашова. Через несколько минут из той самой памятной будки через дорогу появился нахмуренный милиционер, а за ним второй. Мужчины в форме напряженно наблюдали за нашим нехитрым занятием, видимо, пытаясь определить, является это выпадом в адрес тех, кто приезжает здесь на кортежах, или простым чудачеством. Наконец, один с важным видом подошел поинтересоваться, есть ли у нас на это разрешение. Сотрудники агентства, привыкшие к затеям шефа, тут же дружно ответили. «Конечно! А как же без разрешения-то?» «От кого?» – спросил милиционер. «Как от кого? От директора!» Все так же задорно держали ответ коллеги. «От какого директора?» «От нашего». «Извините, у нас много дел». И повернулись уходить с евролужайки, как ни в чем не бывало. Выражение озадаченности отобразилось на лице милиционера, и он принялся кому-то звонить, но ни через час, ни через два, ни на следующий день никто не появился, чтобы демонтировать пикет манекенов. Балашов из окна своего кабинета любовался импровизированной акцией протеста. Я спросила, почему для очередной арт-инсталляции он выбрал именно человеческие фигуры, а не, скажем, пластиковую черепаху, как символ стремительных украинских реформ. Он развернулся и принялся объяснять. «Если граждан Украины можно заставить работать за копейки, бездумно выполнять чужую волю без выгоды для себя... Если они прекращают мыслить, мечтать, желать, они перестают быть людьми. Манекены-шахтеры, манекены-металлурги, манекены-учителя и манекены-студенты, манекены-ученые и даже манекены-депутаты, голосующие, как сверху скажут. Это тревожный симптом деградации народа. Моя акция манекенов призывает задуматься, не являетесь ли вы бездумным манекеном, выполняющим чужую волю, когда на вас можно что угодно одеть, вручить вам в руки любой лозунг, заставить менять валюту по невыгодному курсу, платить драконовские налоги, носить взятки, терпеть лишения и унижения, пока из страны вывозятся деньги и бегут люди, не желающие быть манекенами». «Прикольная идея. А стоптанные домашние тапочки зачем нужны были?» Напомнила я шефу про его вчерашнюю просьбу. «А это оставим на завтра. Создай мероприятие в социальных сетях, пригласи всех, кто у меня в друзьях, объяви о проведении флешмоба, брось тапком во власть». «Можно чуточку подробнее?» Пока Балашов рассказывал, я принялась делать пометки в блокноте для будущего пресс-релиза. В итоге получилось следующее. Старые, никому не нужные тапки – это символ старой, никому не нужной власти. На Востоке бросить обувь в человека – значит проявить высшую форму неуважения. Арабская весна началась с того, что в Тунисе люди начали снимать обувь и грозить ими диктаторам. В свое время ботинком запустили в экс-президента США Джорджа Буша. Мир изменился, и при помощи социальных сетей народ может собраться и выказать свое неуважение и презрение ко всему старому, замшелому, мешающему жить. Гора тапок покажет, насколько народ не уважает власть. Гражданам Украины надоело стоять в очередях в налоговую, жить на копейки и сводить концы с концами. Люди хотят денег, возможностей экономической свободы. Приходите, пусть власть увидит, сколько людей ее попросту не уважают за то, что она залезает в бюджет, жирует, а не управляет. За то, что не дает даже надежды, за то, что ее представители говорят глупости с экранов, мешают жить и даже не понимают, что проблема не в стране, а в неправильной системе власти. Это может быть началом новой эры, потому что вместе со старыми тапками мы можем избавиться от старых догм и ложных ценностей. Вдаваться в подробности флешмоба не стану. Скажу лишь, что благодаря совместным усилиям нам все-таки удалось уговорить Геннадия Викторовича не призывать людей бросать обувь прямо на проезжую часть перекрестка, где стоит регулировщик. Козлом отпущения стал манекен с табличкой на груди «Я – власть! Бросать сюда!», под которым за день скопилась приличная гора обуви, хотя людей пришло мало.